Глава 9. Математические обоснования мечты. Все были подавлены заявлением Эрнеста. Он продолжал. «Вы говорили много раз, что социализм неосуществим. Вы утверждали невозможность его. Позвольте же мне доказать его неизбежность. Неизбежно не только то, что вы, мелкие капиталисты, исчезнете. Неизбежно также падение крупных капиталистов, а вслед за ними и трестов. Помните, поток эволюции не может течь назад. Его дорога только вперед, от конкуренции к объединению и концентрации, от более мелких объединений производителей к все более крупным и, наконец, колоссальным объединениям. Его дорога к социализму, потому что это самое крупное объединение в мире. Вы говорите мне, что это мечта? Прекрасно. Я дам вам математическое обоснование моей мечты. И заранее требую, чтобы вы сейчас же, теперь же указали мне ошибки моих математических выкладок. Я буду доказывать неизбежность падения капиталистической системы производства и буду доказывать это математически. Следите за мной внимательно и простите, если я начну несколько издалека». Слушатели насторожились. «Прежде всего, давайте исследуем частный случай производственного процесса. И если вы будете с чем-нибудь не согласны, пожалуйста, остановите меня. Возьмем фабрику обуви. Фабрика покупает кожу и превращает ее в обувь. Допустим, фабрика закупила кожи на $100. Пройдя через фабрику, кожа выходит в виде обуви стоимостью, скажем, в $200. Что, собственно, случилось? К стоимости кожи прибавилось еще $100. Каким образом это случилось? Давайте посмотрим. Стоимость кожи увеличили на $100 капитал и труд. Капитал дал фабрику, дал нужные машины и оплатил все расходы. Труд дал труд. Соединенными усилиями капитала и труда выросла добавочная стоимость в $100. Пока вы все согласны со мной, не так ли? Все кивнули в знак согласия. Капитал и труд произвели добавочную стоимость в $100 и собираются делить их. Так как на самом деле числа при делении будут, конечно, сложные и дробные, то для удобства возьмем их приблизительно. Пусть капитал возьмет себе $50 и труд возьмет в форме заработной платы тоже 50. Не будем спорить о том, правильно или неправильно произведен дележ. Не будем также рассматривать недоразумения и споры, которые неизбежно произойдут при этом. Так или иначе, дележ все-таки будет произведен. Заметьте также, что все относящееся к этому частному производственному случаю будет справедливо по отношению ко всему производству вообще. Прав я или нет? Примечание. Эвергард достаточно точно изложил причины рабочих волнений того времени. При дележе прибавочной стоимости капитал хотел получить все. Со своей стороны и труд тоже хотел получить все. Раздоры при дележе были неизбежны. В течение всего периода существования капиталистической системы производства капитал и труд не переставали оспаривать друг у друга прибавочную стоимость. Нам это кажется в достаточной мере смешным, но не следует забывать, что нас отделяют от того времени 7 столетий экономического развития. Конец примечания. И снова все согласились с Эрнестом. Допустим теперь, что труд, получив свои $50, хочет купить на них обувь. Ясно, что он может получить товары только на $50. Это ясно, не правда ли? Перейдем теперь от этого частного случая к общей сумме производственных процессов Соединенных Штатов, в которую войдет и производство самой кожи, и других сырых материалов, и транспорт, и распределение, и прочее, прочее. Скажем, для удобства в круглых цифрах, что Соединенными Штатами производится в год продуктов на общую сумму $4 биллиона. Пусть труд получит в форме заработной платы за тот же самый период $2 биллиона. продуктов произведено на 4 биллиона долларов. Насколько же из этого количества может купить труд? Только на 2 биллиона. С этим вы не будете спорить, я надеюсь. Отношения, взятые мною, и то слишком выгодны для труда. В сущности, на долю труда не приходится и половины общего продукта вследствие тысячи ухищрений со стороны капиталистов. Вернемся к нашему исследованию. Мы сказали, что труд может приобрести различных продуктов на 2 биллиона. Отсюда следует, что трудом будет потреблено только на 2 биллиона. Остается продуктов еще на 2 биллиона. Труд не может купить и потребить их. «Труд не потребляет даже на 2 биллиона», – вставил мистер Коулт. «Иначе у него не было бы никаких вкладов в сберегательные кассы». «Ну, что касается сберегательных касс, об этом говорить не приходится», – сказал Эрнест. «Это только временный резервный фонд, который потребляется так же скоро, как вкладывается. Эти вклады предназначаются на случай старости, на случай болезни, в предвидении несчастных случаев и для расходов на похороны. Сберегательные кассы – это просто ломоть хлеба, отложенный на полку, чтобы быть съеденным на следующий день. Нет, труд потребляет, безусловно, все то, что может купить на свою заработную плату. Таким образом, капиталу остается 2 биллиона. После того, как он оплатит все расходы, может ли он сам потребить остаток? Скажите мне, может ли капитал потребить все 2 биллиона?» Эрнест замолчал и внимательно оглядел собравшихся. Они все отрицательно покачали головой. «Я, право, не знаю», — признался кто-то откровенно. «Но вы должны знать», — продолжал Эрнест. «Не торопитесь, подумайте. Если бы капитал потреблял всю свою долю, общая сумма капитала не возрастала бы. Она всегда оставалась бы неизменной. Между тем, если вы присмотритесь к экономической истории Соединенных Штатов, вы, конечно, увидите, что общая сумма капитала непрестанно растет. Очевидно, капитал не потребляет своей доли. Помните то время, когда Англия владела огромным количеством наших железнодорожных облигаций? С течением времени мы выкупили все облигации обратно. Что это означает? Только то, что часть своей неизрасходованной доли капитал потребил на покупку этих облигаций. Что означает тот факт, что в настоящее время капиталисты Соединенных Штатов имеют в своих руках на сотни и сотни миллионов долларов облигаций мексиканских, русских, итальянских, греческих? Только то, что эти сотни и сотни миллионов долларов капитал выделил из своей неизрасходованной прибыли. И я скажу больше. С самого начала капиталистической системы производства капитал никогда не потреблял всей своей доли. Теперь мы подходим к самому важному пункту. Ежегодно в Соединенных Штатах производится различных продуктов на 4 биллиона. Труд покупает и потребляет на 2 биллиона. Капитал не потребляет доставшейся ему доли в 2 биллиона, и непотребленный остаток равняется довольно крупной сумме. Куда идет этот остаток? Что можно сделать с ним? Труд никак не может потребить его, потому что он уже истратил всю свою заработную плату. Капитал тоже не может его потребить, потому что, согласно своей природе, он уже потребил все, что мог. Что же будет сделано с остатком? Что обычно делают с ним? «Его продают за границу», — предложил мистер Коулт. «Вот именно», — сказал Эрнест. «И потому что остаток продается за границу, мы так нуждаемся в заграничном рынке. Остаток продается за границу. Он должен продаваться за границу. Другого способа потребления его нет. И вот этот-то непотребленный остаток, проданный за границу, составляет то, что мы называем нашим благоприятным торговым балансом. Вы согласны со мной до сих пор?» По-моему, заниматься такими азбучными коммерческими истинами – это просто терять время, – резко сказал мистер Келвин. Мы все это отлично знаем. Но вот именно благодаря этому тщательному исследованию азбучных истин я окажусь победителем, – возразил Эрнест. В этом красота математических доказательств. И окажусь я победителем немедленно. Слушайте внимательно. Соединенные Штаты являются капиталистической страной с высокоразвитой промышленностью. Согласно сущности капиталистического производства, в стране всегда имеется непотребленный излишек, от которого нужно избавиться, а избавиться можно только продав его за границу. Примечание. Теодор Рузвельт, тогдашний президент Соединенных Штатов, несколько раньше этого спора говорил следующее. Необходимы самые либеральные и широкие возможности обмена и продажи продуктов, чтобы излишек производства Соединенных Штатов мог быть удобно помещен за границу. Под выражением «излишек производства» он подразумевал, конечно, прибыли капиталистической системы, не поддающиеся поглощению в процессе производства. В то же самое время сенатор Марко Хенна говорил: в Соединенных Штатах производится продуктов ежегодно на 1/3 больше, чем потребляется. Другой сенатор Ченси Депью говорил: американский народ производит ежегодно на 2 биллиона больше, чем потребляет. Конец примечания. Что является правильным по отношению к Соединенным Штатам, то, конечно, правильно и по отношению ко всякой капиталистической стране с высокоразвитой промышленностью. Каждая такая страна имеет непотребленный остаток. Не забудьте, что эти страны и раньше торговали друг с другом, но непоглощенные излишки все-таки оставались. Труд во всех странах точно так же уже истратил всю свою заработную плату и не может ничего купить из этих излишков. Точно так же и капитал всех этих стран уже поглотил все то, что мог поглотить, согласно своей природе. А излишки все же остаются. Как же от них избавляются? Продают в страны с менее развитой промышленностью, предположил мистер Коулт. Совершенно верно. Как видите, моя аргументация настолько ясна и проста, что вы сами можете продолжать ее за меня. Идем дальше. Предположим, что Соединенные Штаты передают свой излишек в такую сравнительно развитую в промышленном отношении страну, как, например, Бразилия. Не забывайте, что это является излишком и по отношению к обычной торговле, которая ведется между этими двумя странами. Как вы думаете, что взамен получат Соединенные Штаты от Бразилии? Золото, сказал мистер Коулт. Но золота имеется определенное количество, и притом небольшое количество, возразил Эрнест. «Ну, золото в форме различных обеспечений, акций, облигаций», — сказал мистер Коулт. «Вот теперь вы угадали», — воскликнул Эрнест. «Соединенные Штаты получат от Бразилии за свой излишек акции и облигации». «А что это значит?» «Это значит, что Соединенные Штаты станут собственником бразильских железных дорог, фабрик, рудников и земли». «А что это значит, в свою очередь?» Мистер Коулт задумался и покачал головой. «Если хотите, я скажу вам», — сказал Эрнест. «Это значит, что естественные богатства Бразилии будут разрабатываться американским темпом. Теперь дальше. Как только Бразилия сделается такой же капиталистической страной, как Соединенные Штаты, у нее окажутся сейчас же излишки. Сможет ли она передать этот избыточный продукт Соединенным Штатам? Нет, потому что у Соединенных Штатов тоже имеется таковой. Но могут ли теперь Соединенные Штаты продолжать делать то же, что раньше, передавать свой избыточный продукт в Бразилию? Конечно, нет, потому что у Бразилии теперь имеется такой же. Что же случится в конце концов? Соединенные Штаты и Бразилия теперь уже вместе будут отыскивать новые страны с неразвитой промышленностью для сбыта своих непотребленных продуктов. Но так как условия сбыта остаются те же, то повторится та же самая история. Производительные силы новой страны начинают развиваться, В ней появляется избыточный продукт, и она сама начинает искать для него рынок. Теперь, джентльмены, внимание! Наша планета имеет определенную поверхность. Что будет, скажите мне, когда каждая из населенных местностей земного шара, самая отсталая, самая последняя, будет держать в своих руках избыточный продукт и поглядывать в поисках рынка на все остальные страны, которые точно так же будут держать в руках свой избыточный продукт и точно так же поглядывать кругом в поисках новых рынков? Он остановился и взглянул на слушателей. Лица у всех были до того озадачены, что мне стало смешно. Впрочем, кроме недоумения, на них выражался испуг. Из отвлеченных рассуждений Эрнест сумел создать образ, и он стал перед ними с реальностью видения. Они уже видели мировой кризис перед собой, вот сейчас, сию минуту, и были ошеломлены и испуганы. «Мы начали с первых букв азбуки, не правда ли, мистер Келвин?» – хитро спросил Эрнест. «Теперь я вам показал ее до конца. Просто, не правда ли? В этом ее красота. По всей вероятности, у вас имеется ответ на мой вопрос. Я повторяю его. Когда все страны всего мира будут перегружены избыточным продуктом, что станется с капиталистической системой производства?» Но мистер Келвин только неопределенно покачал головой. Он, очевидно, перебирал в голове все доводы Эрнеста, стараясь найти в них какую-нибудь ошибку. «Позвольте мне вкратце повторить вместе с вами мои основные положения», — сказал Эрнест. «Мы начали с частного случая процесса производства с фабрикации обуви. Мы нашли, что разделение прибавочной стоимости на фабрике обуви ничем не может отличаться по существу от разделения прибавочной стоимости всей промышленности в целом. Мы увидели дальше, что труд может приобрести себе только определенную часть всего полученного продукта, а капитал никак не может потребить оставшуюся часть. Мы увидели еще, что когда труд возьмет себе часть продукта, которую он сможет оплатить своей заработной платой, и когда капитал потребит все, что может потребить, все-таки останется еще избыточный продукт, непотребленный излишек. Мы решили с вами, что этот излишек может быть вывезен только за границу. Мы увидели также, что как только этот излишек перебрасывается в страну с менее развитой промышленностью, он оказывается для нее стимулом, развивающим ее производительные силы. Страна капитализируется, и в очень скором времени в ней точно так же оказывается избыточный продукт. Наконец, мы распространили действие этого процесса на все страны земного шара и убедились, что в конце концов настанет день, когда все страны ежегодно и ежедневно будут производить ненужный для них добавочный продукт, который следовало бы сбыть в другие страны, но сбыть, который уже некуда. И вот теперь я спрашиваю вас, что вы собираетесь делать с этим добавочным продуктом, с этими излишками? Никто не отвечал. «Ну, мистер Келвин», — настаивал Эрнест. «Я разбит», — признался мистер Келвин. «Я никогда не думал об этом», — сказал мистер Асмундсен. «И однако это как будто совсем просто и ясно». Мне впервые приходилось слышать изложение теории прибавочной стоимости Карла Маркса, и Эрнест сделал это так просто, что я была озадачена не менее, чем все остальные. Примечание. Карл Маркс. Величайший интеллектуальный вождь социализма. По происхождению германский еврей. Жил в 19 столетии. Современник Джона Стюарта Милля. Для нас кажется невероятным, что в течение такого большого промежутка времени великое экономическое учение Карла Маркса оставалось непризнанным и подвергалось только насмешкам со стороны избранных авторитетов буржуазной науки. Для него самого следствием его ученых трудов было то, что он был изгнан из родной страны и умер в Англии политическим эмигрантом. Конец примечания. «Что ж, я вам посоветую, пожалуй, один способ избавиться от излишков», — сказал Эрнест. Выбросьте их в море. Выбрасывайте ежегодно в море сотни миллионов долларов, воплощенных в сапоги, платья, вообще во всевозможные продукты потребления. Это ведь тоже разрешает вопрос. «Конечно, разрешает», — отвечал мистер Келвин. «Но я не понимаю, как это вы можете советовать такие абсурды». Эрнест обрушился на него молниеносно. «Не больше абсурд, чем предложили вы, разрушители машин. Не больше абсурд, повторяю, чем возвращение к допотопным способам производства. Что предложили вы, чтобы избавиться от излишнего продукта? Вы хотите избавиться от него тем, что вовсе не будете производить его? А каким образом предполагаете вы не производить его? Возвращением к первобытной системе производства, до того нерациональной, запутанной, до того дорогой и расточительной, что при ней никакой излишек невозможен». Мистер Келвин поперхнулся. Стрела попала в цель. Он поперхнулся еще раз, откашлялся и сказал: «Вы правы. Вы меня убедили. Это действительно так. Но должны же мы делать что-нибудь. Для нас и всего среднего класса это вопрос жизни и смерти. А умирать мы не хотим. Мы предпочитаем, стремясь к абсурду, возвратиться к действительно грубым и расточительным методам производства наших отцов. Мы хотим ломать и уничтожать машины. И что вы с этим поделаете?» «Но вам не удастся сломать машины», — ответил Эрнест. «Вы не можете заставить поток эволюции течь в обратном направлении. Против вас действуют великие силы, и каждая из них могущественнее вашего среднего класса. Прежде всего, вам не дадут вернуться назад крупные капиталисты и тресты. Им вовсе не выгодно, чтобы машины были разрушены. А другая сила еще больше, еще могущественнее, чем тресты, это сила труда. Труд тоже не позволит вам разрушить машины. В настоящее время весь труд и все машины, и все средства производства оспариваются друг у друга трестами с одной стороны и армией труда с другой. Так строится фронт. И ни одна из борющихся сторон не желает уничтожения машин. Каждая желает только завладеть ими. В этой битве среднему классу места нет. Средний класс оказывается пигмеем между двумя великанами. Разве вы не видите, вы, несчастный, погибающий средний класс, что вы попали между верхним и нижним жерновами и что мельница уже пришла в движение? Я чисто математически демонстрировал вам неизбежность краха капиталистического производства. Когда у каждой страны будет непотребленный излишек, капиталистическое производство рухнет, раздавленное огромным скоплением излишков прибылей, порожденных им же. Но и тогда не произойдет никакого уничтожения машин. Борьба будет только за право собственности на машины. Если победит труд, вам будет неплохо. В Соединенных Штатах, как и во всем остальном мире, начнется новая ослепительная эра. Жизнь, которую теперь калечат машины, благодаря этим же машинам станет красивее, счастливее, благороднее. Вы, представители уничтоженного среднего класса, вместе со всеми трудящимися, тогда ведь будут только трудящиеся, так вот вы со всеми трудящимися будете участвовать в справедливом распределении продуктов, произведенных новыми изумительными машинами. Потому что мы, все мы, будем изобретать все новые и новые изумительные машины. И никаких ненужных, непотребленных излишков не будет, потому что не будет частного присвоения прибылей. Но предположите на мгновение, что в этой борьбе за машины и за все средства производства победителями окажутся тресты, — сказал мистер Келвин. «Тогда, — отвечал Эрнест, — и вы, и все трудящиеся, все мы будем раздавлены железной пятой деспотизма, самого невероятного деспотизма, который когда-либо запятнал страницы истории человечества». «Да, это хорошее название для такого деспотизма. Железная пята». Примечание. Первое известное употребление этого названия по отношению к олигархии. Конец примечания. Наступила долгая пауза, и каждый из сидевших за столом глубоко задумался о вещах неожиданных и страшных. «Но этот ваш социализм – мечта», – сказал мистер Келвин и еще раз произнес. «Мечта!» «Хорошо, я покажу вам нечто, не похожее на мечту», – отвечал Эрнест. «Это нечто я назову олигархией. Вы назовете ее, может быть, плутократией. Но и вы, и я будем думать об одном и том же – о владычестве крупных капиталистов и трестов. Посмотрим, в чьих руках находится сейчас власть. И чтобы сделать это, представим себе точнее разделение общества на классы. В настоящее время имеется три крупных общественных класса. Прежде всего плутократия, состоящая из крупнейших банкиров, железнодорожных магнатов, директоров синдикатов и заправил различных трестов. Затем средний класс. Куда входите вы, джентльмены, входят фермеры, коммерсанты, мелкие фабриканты и люди свободных профессий. Последний класс – это мой класс, пролетариат, состоящий из наемных рабочих. Примечание. Распределение общества на классы, сделанное Эвергардом, соответствует разделению, сделанному Люсьеном Синиалем, одним из крупнейших статистических авторитетов того времени. По переписи Соединенных Штатов 1900 года он исчисляет класс плутократии в 250 251 человек. Средний класс – 8 429 845 человек. Пролетариат – в 20 393 137 человек. Конец примечания. Вы, конечно, согласитесь, что в настоящее время в Соединенных Штатах обладание богатством дает власть. Как же распределяются богатства между этими тремя классами? Вот вам цифры. Имущество плутократии оценивается в 67 биллионов долларов. Она составляет только 0,9% промышленного населения Соединенных Штатов, и однако ей принадлежат около 70% общественного богатства. 29% промышленного населения составляют средние классы, владеющие 25% общего богатства. Остается пролетариат. Ему принадлежат 4 биллиона долларов. Он составляет 70% промышленного населения Соединенных Штатов, а ему принадлежат только 4% общественного богатства. Скажите, джентльмены, в чьих руках находится власть? Из ваших же собственных цифр выходит, что средний класс, во всяком случае, могущественнее рабочего класса, заметил мистер Асмундсен. «Называя нас слабыми, вы не делаетесь сильнее перед лицом плутократии», – возразил Эрнест. «А кроме того, я еще не кончил. Есть сила, которая превышает силу денег, превышает потому, что отнять ее невозможно. Наша сила, сила пролетариата, заключается в нас самих, в руках наших, которые держат баллотировочные шары, в наших пальцах, которые взводят курки». Этой силы у нас никто не отнимет. Это изначальная сила, это сила жизни. Она могущественнее богатства, и богатство отнять ее не может. Плутократия сейчас это и делает. В конце концов, она отнимет ее окончательно. И тогда средний класс перестанет существовать. Вы опуститесь до нас. Вы станете пролетариями. Этим вы увеличите нашу силу. Мы встретим вас как братья, и плечо к плечу вместе с вами будем бороться за счастье человечества. Вы видите, у трудящихся нет ничего материального, что можно было бы отнять. Их доля в общественном богатстве страны состоит из кое-какого платья, кое-какой домашней обстановки и в очень редких случаях в каком-нибудь домишке. У вас, наоборот, имеется такое материальное конкретное имущество на 24 биллиона долларов, и плутократия возьмет его у вас. Может случиться, конечно, что пролетариат отнимет его еще раньше, но дело от этого нисколько не меняется. Неужели вы не понимаете своего положения, джентльмены? Средний класс – это перепуганный ягненок между львом и тигром. Если вас не схватит один, так схватит другой – «Если плутократия проглотит вас первыми, то это только вопрос времени, когда она сама будет раздавлена пролетариатом. И даже ваша доля общественного богатства не может служить правильной характеристикой вашего могущества. Ваша имущественная сила в настоящий момент – пустая скорлупа. Вот почему вы кричите «Возвратимся к методам наших предков!» И вот почему ваш военный клич слаб и ничтожен. Вы сами чувствуете ваше бессилие. Вы сами сознаете, что ваша сила – пустая скорлупа, и я покажу вам, насколько она пуста. Чем сильны фермеры? Более 50% из них являются рабами в силу одного того факта, что в руках трестов или под их контролем, что одно и то же, если не хуже, находятся все пути и способы реализации урожая на рынках, все железные дороги, все холодильники и пароходные линии. И даже больше. Самые рынки находятся под контролем трестов. Против всего этого фермеры бессильны. Что касается политического и государственного влияния фермеров, я скажу о нем позже, когда буду говорить о политическом значении всего среднего класса вообще. День за днем тресты вытесняют фермеров из производства, как они вытеснили уже мистера Келвина и многих других. И точно так же день за днем вытесняются ими торговцы и посредники. Вы, конечно, помните, как 6 месяцев назад табачный трест разорил в одном Нью-Йорке 400 табачных магазинов. А где прежние владельцы каменноугольных копий? Вы и без меня знаете, что в настоящее время вся добыча антрацита и бурого угля находится в руках железнодорожного треста. А разве не принадлежат все океанские линии Standard Oil Тресту? И разве не под его контролем находятся медные рудники, не говоря уже о литейных заводах, которые являются его незначительным побочным производством? В настоящее время в Соединенных Штатах 10 тысяч городов освещаются ночью различными компаниями, которые все входят в Standard Oil Trust или состоят под его контролем, и в очень многих городах электрические средства сообщения, трамваи, метрополитены и пригородное сообщение точно так же принадлежат Standard Oil. Тысячи мелких капиталистов, которым принадлежали раньше средства сообщения, теперь вытеснены. Это вам, конечно, известно. Мелкие фабриканты ничем не отличаются от фермеров. И те, и другие сведены в настоящее время во всех отношениях на положение феодальных вассалов. По той же самой причине лица свободных профессий обратились в настоящее время в крепостных, а политические деятели стали лакеями. Почему вы, мистер Келвин, работаете дни и ночи над организацией фермеров в новую политическую партию? Только потому, конечно, что все существующие партии не желают иметь дело с вашими утопическими идеями. И не хотят иметь дело с ними потому, что являются, как я вам уже сказал, прислужниками, лакеями плутократии. Я назвал только что людей свободных профессий и служителей искусства крепостными. А разве нет? Все профессора, священники, издатели связаны своим заработком с обслуживанием плутократии. А обслуживание это состоит в пропагандировании только таких идей, которые полезны или, по крайней мере, безвредны для плутократии. Как только они начинают высказывать мнение, угрожающее господству плутократии, они сейчас же теряют заработок, и если не запасли себе что-нибудь на черный день, становятся пролетариями или либо погибают, либо превращаются в агитаторов рабочего дела. Не забудьте также, что пресса, церковь и университет создают общественное мнение и выравнивают умственный ход нации. А что касается служителей искусства, они просто пресмыкаются перед более чем низкими вкусами плутократии. И все-таки, в конце концов, богатство само по себе не есть еще власть. Это скорее путь к власти, которая находится в руках государства. Но кто управляет в настоящее время государством? Может быть, 20 миллионов пролетариев, занятых в производстве? Вот видите, даже вы сами смеетесь такому предположению. Может быть, средний класс со своими 8 миллионами человек, участвующих в промышленности? Не больше, конечно, чем пролетариат. Кто же в таком случае распоряжается правительственным механизмом? Плутократия, состоящая только из 250 000 человек. И даже не все из этой четверти миллиона держат в своих руках государство, хотя все, конечно, помогают, чем могут. У плутократии имеется свой мозг, который управляет государством, и мозг этот состоит из 7 небольших могущественных групп, правлений крупнейших трестов. Примечание. Еще в 1907 году считалось, что Соединенные Штаты находятся во власти 11 крупнейших промышленных групп. Но число это уменьшилось до 7 благодаря слиянию 5 железнодорожных групп в один железнодорожный трест. Эти 5 групп, слившиеся в финансовом и политическом отношении, были: первая – Джеймс Хилл и Северо-Западные дороги. Вторая – Пенсильванская железнодорожная группа, поддерживаемая крупными банкирскими домами Филадельфии и Нью-Йорка, главным финансовым заправилой которой был Шиф. Третья – Гарриман с центральными, юго-западными и южными железными дорогами и пароходными линиями. Политическим руководителем этой группы был Одел. Четвертая – группа железных дорог, принадлежащих семье Гульд. И пятая – Мур, Рейд и Литц, известные под названием компании Рок-Айленд. Эти сильнейшие представители олигархии выросли из конфликтов в конкуренции и продолжали дело концентрации производства. Конец примечания. Не забудьте, что эти группы практически действуют в настоящее время как одно целое. Рассмотрим детально одну из групп – железнодорожный трест. На его службе состоит 40 тысяч адвокатов. Ежегодно выдается бесчисленное количество бесплатных билетов судьям, банкирам, издателям, священникам, профессорам университетов, членам Конгресса и членам законодательных учреждений в каждом штате. В столице каждого штата, так же, как и в столице республики, в его руках так называемые кулуары каждого законодательного учреждения. И в этих кулуарах капитал создает общественное мнение и оказывает давление на политиков. Примечание. Кулуары. Своеобразное учреждение для подкупа, запугивания и иного давления на членов законодательных учреждений, всевозможных депутатов и делегатов, считавшихся представителями народных интересов. Конец примечания. В каждом городе и городке у него имеются тысячи мелких политических агентов и подпольных кляузников, задачей которых являются подкупы судей и тому подобные сделки, обеспечивающие интересы трестов. Примечание. За 10 лет до этого Министерство торговли и промышленности выпустило отчет, из которого мы заимствуем следующее. Железные дороги держат в руках законодательство почти всех штатов. Они назначают и смещают сенаторов, членов Конгресса и губернаторов и фактически являются диктаторами, направляющими всю правительственную политику Соединенных Штатов. Конец примечания. Джентльмены, я коснулся только одной из 7 групп, составляющей мозг плутократии. Примечание. Рокфеллер начал свою карьеру простым пролетарием. Благодаря ловкости, находчивости и экономии он создал первый трест, известный под именем «Стандарт Ойл». Мы не можем не привести этой удивительной страницы истории того времени, показывающей, как необходимость помещения избыточных прибылей «Стандарт Ойла» давила мелких капиталистов, ускоряя этим крах капиталистического производства. Дэвид Грэхэм Филлипс, радикальный публицист того времени, писал следующее в Saturday Evening Post от 4 октября 1902 года. Судя по его внешности и содержанию, нужно думать, что это был один из популярнейших журналов своего времени, пользующийся широким распространением. Приводим выдержку. Уже 10 лет назад доходы Рокфеллеров на основании авторитетных сообщений исчислялись в 30 миллионов. Дальнейшее выгодное помещение их в нефтяной промышленности стало невозможным. Суммы, лежащие в банках, давали громадные проценты. Более 2 миллионов в месяц получал Джон Дэвидсон Рокфеллер. Проблема нового помещения капитала становилась все более серьезной. Она становилась почти кошмаром. Прибыли, даваемые нефтяной промышленностью, все растут и растут, а возможности помещения денежной наличности были ограничены в то время, может быть, более ограничены, чем это было впоследствии. Поэтому если Рокфеллеры начали создавать побочные производства, то не только из чрезвычайной жадности к новым прибылям. Они были вынуждены делать это. Их уносил поток, который невообразимо притягивался как магнитом их монополии на нефть. С целью создания новых отраслей производства они содержали целый штаб агентов и комиссионеров. Достаточно сказать, что главный заведующий этого штаба получал в год 125 тысяч долларов. Первым значительным приобретением Рокфеллеров были железные дороги. В 1895 году в их руках находилась 1/5 железнодорожной сети страны. А что находится в их руках или под их контролем сегодня? Они являются почти полными хозяевами всех крупных железных дорог, расходящихся от Нью-Йорка на север, восток и запад, за исключением одной дороги, где у них имеется акции только на несколько миллионов. В их руках находятся почти все железные дороги, расходящиеся в разные стороны из Чикаго. Им же принадлежит почти вся сеть на побережье Тихого океана. Их поддержка и сделала мистера Моргана таким могущественным, хотя следует прибавить, что для них его умственные способности дороже, чем для него их поддержка. Во всяком случае, соединение выгодно обоим. Но эти железные дороги не могут достаточно быстро поглотить потоки нефтяного золота. Недавние 2 миллиона 500 тысяч долларов рокфеллеровских месячных доходов выросли уже до 4, 5, 6 миллионов в месяц, до 75 миллионов в год. Выработка керосина идет в чистую прибыль. Новое помещение прибылей увеличило доход на много миллионов в год. Рокфеллеры набросились на газ и электричество, едва эти отрасли производства стали достаточно надежными для помещения денег. И сейчас большая часть всех американцев ежедневно с заходом солнца занимается обогащением Рокфеллеров, какой бы способ освещения они ни применяли. Рокфеллеры стали отдавать деньги под залог недвижимой земельной собственности. Когда несколько лет назад значительный урожай дал возможность фермерам выплатить свою задолженность, Джон Рокфеллер чуть не плакал. 8 миллионов, которые он считал помещенными на много лет под хорошее обеспечение, неожиданно появились опять у его дверей и опять умоляли найти им новое пристанище. Это совершенно неожиданное прибавление, увеличивающее трудности размещения его нефтяного порождения и потомков этого порождения, было уже невыносимо для человека с плохим пищеварением. Рокфеллеры бросились в рудники – железные, медные, свинцовые, а также каменноугольные копи, во всевозможные другие промышленные предприятия, в городские трамваи, в национальные, государственные и муниципальные займы, в пассажирское и грузовое пароходство, в телеграф, в постройку небоскребов, отелей, банков, в страхование жизни, в банковское дело. Не было ни одной отрасли промышленности, в которой бы не работали их миллионы. Банк Рокфеллеров, национальный городской банк, является одним из крупнейших банков Соединенных Штатов. Он уступает по величине только английскому государственному банку и государственному банку Франции. Ежедневный депозит в среднем равняется 100 миллионам. Рокфеллеровский банк дает тон бирже и всему денежному и фондовому рынку. Но он не один. У Рокфеллеров имеется целая сеть банков, включающая 14 банков из судных касс Нью-Йорка и множество банков во всех крупных денежных центрах страны. Состояние Джона Рокфеллера в одном Стандарт-Ойле по рыночному исчислению равняется 500 миллионам. В стальном тресте у него вложено 100 миллионов, почти столько же и в западной железнодорожной сети, 50 миллионов в другой железнодорожной сети и так далее. Мозг утомляется от этого подсчета. Его доход за прошлый год равняется 100 миллионам, так что, пожалуй, доход всех Ротшильдов вместе взятых окажется меньше. И он все растет и растет. Конец примечания. Ваше движимое и недвижимое имущество ценностью в 24 биллиона не дает вам и 25% политического влияния. Ваше политическое влияние – пустая скорлупа, и в самом скором времени даже и она будет у вас отнята. Сейчас вся власть в руках плутократии. Сегодня она диктует законы, потому что ей подчиняются Сенат, Конгресс и все выборные учреждения, и все государственное законодательство. Но это еще не все. Мало издавать выгодные для себя законы. Надо иметь силу приводить их в исполнение. И плутократия не только издает законы. За ее спиной стоят, послушно ожидая приказаний, полиция, армия, флот и даже милиция, то есть вы, я и каждый гражданин Соединенных Штатов. Слушатели больше не спорили. Обед скоро кончился, и гости разошлись, молчаливые и подавленные. Они прощались в полголоса, точно были испуганы призраками надвигающихся событий. «Положение действительно очень серьезное», — сказал Эрнесту мистер Келвин. «Мне, собственно, нечего вам возразить. Я только не могу согласиться относительно судьбы среднего класса. Я убежден, что мы выживем и даже опрокинем тресты». «И вернетесь к производству ваших предков», — досказал за него Эрнест. «Пусть так», — серьезно ответил мистер Келвин. «Я прекрасно понимаю, что это в своем роде уничтожение машин, а потому с производственной точки зрения нелепо». «Но вся жизнь стала сейчас нелепой благодаря хозяйничанию плутократии. И во всяком случае, наша разрушительная политика все же реальна и осуществима, а ваши социалистические мечты — только мечты и больше ничего». «Нет, мы за вами никогда не пойдем». «Я хотел бы только, чтобы вы усвоили кое-что из социологии и поняли сущность экономической эволюции», — сказал Эрнест очень серьезно. «Это избавило бы вас, социалистов, от многих хлопот».